все погрузилось в глубокий сон. Лишь изредка проходил торопливо запоздалый прохожий. Вот из-за угла, шатаясь, вышел какой-то пьяный бродяга. Дойдя до дома Барри, он постоял там некоторое время, держась за садовую ограду, осмотрелся, проворчал что-то себе под нос, перешел на другую сторону улицы, упал и разлегся у подъезда виллы, явно намереваясь расположиться там на ночлег. Вскоре у дома Барри появился еще один человек, который, судя по костюму, также не принадлежал к числу обитателей этого дома. Уличный фонарь осветил его лицо. Грубые черты поражали неприятным и недобрым выражением. Засунув руки в карманы, он шел и насвистывал какую-то мелодию. Перед домом Джона Барри он остановился и вдруг сменил мотив. Это были первые такты известной американской народной песни. Очевидно, условный знак. Не успел он пройти и 20 шагов, как дверь дома отворилась, и на улицу быстро выскользнула горничная Мэри. «Том!» — крикнула она, догоняя его. Бродяга, лежавший в тени у подъезда, приподнялся и проводил парочку внимательным взглядом. Он собрался уже совсем встать и перебраться на другую сторону, но в эту минуту они сами перешли через дорогу и остановились у того подъезда, где он лежал. Тот, которого Мэри назвала Томом, заговорил первый. — Что с тобой? Чего ты волнуешься? Зачем притащила меня сюда? Боишься, что там, в доме Барри, нас могут подслушать? — Я должна сообщить тебе очень неприятную новость, — сказала Мэри. — Сегодня у нас был Нат Пинкертон. — Нат Пинкертон? Черт бы его побрал! — выругался он. — Если эта собака сует свой нос в наши дела, то лучше всего убраться отсюда поскорее. Надеюсь, что у шефа больше нет для нас поручений. Представь себе, Том, Пинкертон прямо заявил мне, что в убийстве хозяина замешан носовой платок. А что хуже всего, он знает даже, что именно этим платком его заманили на цепной мост. Том сплюнул. Визит сыщика в дом миссис Барри его совсем не обрадовал. «Будь он проклят!» — проворчал он. «Только я этому Пинкертону не сдамся, вот тебе мое слово!» «Ради бога, Мэри, сбегай быстренько к...» Имени подслушивавший пьяница не расслышал. «И скажи ему, что мор ждет его сегодня в полночь в погребке Томаса у гавани, и что, мол, он должен сообщить ему что-то важное. Постараюсь еще раз выжать из него кругленькую сумму. А потом мы с тобой исчезнем, пока не попались в лапы этого шпика». Горничная побежала исполнять поручение, а Том Мор медленно пошел дальше. Когда он скрылся из виду, пьяница, лежавший у подъезда, встал. Он двинулся легкой быстрой походкой в сторону гавани и шел так, пока не добрался до той улицы, где находился погребок Томаса. Здесь он снова преобразился. Теперь он брел, ссутулясь, ноги его подгибались, а глаза стали мутными, как у настоящего пропойцы. Он шатался, чуть не падал, хрипло распевал какую-то песню и так дошел до погребка. Толкнув дверь ногой, он с пьяными воплями ввалился в зал. Стоявшие у стены стулья с грохотом повалились, что пьяницу страшно развеселило. Он захохотал, подошел к стойке и оперся на нее обеими руками. — Хозяин! — заорал он, достал из кармана золотую монету и бросил ее на стойку. — Не думай, что я не смогу заплатить. Вот они, деньги. Я заработал их честным трудом. «Джентльмены, пожалуйте сюда! Угощаю всех!» Он стал подзывать посетителей, сидевших в зале у столиков. Большинство из них, смеясь, подошли к стойке. Только один остался сидеть. Это был Том Мор. Он сидел в углу и задумчиво смотрел на стоявший перед ним стакан виски. Бармен наполнил стаканы, поставил их перед гостями, взял золотой и дал пьянице сдачу. Тот быстро опорожнил несколько стаканов виски со льдом и снова разразился хохотом, стуча кулаком по стойке.